Глава 51. Геннон установила прожекторы и поставила двух своих операторов в разных углах мавзолея, чтобы они случайно не засняли один другого. Осмотревшись, она ощутила невольный трепет. Даже в Голливуде не смогли бы сделать лучшую декорацию. Вдоль двух стен располагались закрытые мраморные ниши, на дверях которых были вырезаны имена и даты, а также короткие эпитафии на английском или латыни. Часть дверей пострадала от вандалов и времени. Из нескольких ниш даже вываливались кости, а на полу валялся настоящий человеческий череп, уставившийся в потолок с застывшим в безмолвном крике оскалом. Из другой ниши свисала рука скелета с нитями сухожилий, облаченная в полуистлевший шелковый рукав с кружевами. Костяной палец украшало золотое кольцо. Это была мечта режиссера. Но в то же время Геннон стала не по себе от мысли, что эти остатки когда-то были живыми людьми, что это не разрисованный гипсовый реквизит со съемочной площадки. Почему никто не заботился об этих старых могилах, и они оказались в таком пугающем запустении? Центральная часть склепа была открыта и вела к широкому проходу в задней стене. Деревянные двери, которые когда-то его закрывали, очевидно, сгнили, а затем были разбиты и сорваны с петель вандалами, а щепки разлетелись по всему полу. Лестница за дверью вела на нижний уровень со стенами из тесанных каменных блоков и сводчатым потолком, с которого свисали тонкие известняковые сталактиты. В отраженном свете Геннон разглядела новые ниши, также разрушенные вандалами. Она содрогнулась. Оторвав взгляд от дверного проема, она обернулась к Грегору. «Передвинь дымовую машину вон туда», — попросила она. Она терпеть не могла этого крупного, мускулистого парня. Он делал все, что она ему говорила, но демонстративно медленно и неохотно. Разумеется, и дымовую машину он поднял с недовольной миной. «Скажи точнее, куда поставить?» — спросил он измученным тоном, как будто получил слишком расплывчатое указание, понять которое просто невозможно. «Прямо в угол, где ее не будет видно», — сказала Геннон. Ей еще не случалось оказываться на съемочной площадке, где не было бы хотя бы одного мудака. Но она никогда не поддавалась на провокации даже подонков-сексистов. В этот раз уродов собралось сверх всякой меры, но их уравновешивало удовольствие находиться в саванне и наблюдать за эффективной работой Бетса и талантом Мюллера, каждый из которых прекрасно понимал, что делает. Пусть даже это была фальсификация. «Грегор», — сказала она, — «установи лум-кьюб возле дальней стены, примерно в 3 футах над землей». Не проронив ни слова, он перенес фонарь, подсоединил его к кабелю и включил. Геннон критически изучила результат. Свет снизу придавал сцене жутковатый вид в духе Лона Чейни. Очень эффектно, если не переусердствовать. Бетс приступил к следующей сцене с Мюллером. Камеры заработали, и Мюллер вошел в дверной проем мавзолея, пробивающийся фоновым пятном сквозь туман за его спиной. Серебряная лоза дергалась в руках. «Зло!» — произнес он зычным голосом. «Великое зло! Скрыто!» К концу фразы он почти перешел на шепот. Снова очень эффектно. Геннон оглянулась. Операторы ухватили момент, как всегда. «Первый, дай медленную панораму!» — пробормотала она в гарнитуру. Крейг сделал панорамную съемку, задержавшись на руке скелета и черепе на полу. «Великолепно!» «Второй! Крупный план лица!» Стедикам Павла приблизил дергающееся лицо Мюллера с выкоченными неподвижными глазами. Лоза по-прежнему дрожала и вдруг медленно начала поворачиваться вниз, в сторону двери и лестницы за ней. «Внизу!» — срывающимся шепотом произнес Мюллер. «Внизу!»